Глава 12. После обеда уезжают два автобуса и несколько машин. Мило прощаемся с Костей, он не хочет оставаться, а я приступаю ко второму этапу работы. Сейчас узнаю, как развлекаются те, кто остался. Народу все еще много, человек 50-60. Меняю аккумулятор и спешу ловить интересные кадры. Остались ребята 30+, и человек 10 тех, кто младше. Растираю ладони, широко улыбаюсь. Именно сюда меня заманивала Татьяна. Несколько мужчин идут к пикапу. Достают из багажника 3 поддона. Устанавливают около деревьев в отдалении. Там же ставят пару пустых столов. Выставляют на них жестяные банки из-под выпитой газировки. Спешу туда, пытаюсь понять, что они делают и зачем. Но когда подхожу, замечаю стопку листов А4 с напечатанными мишенями. Тир? Ого! Готова пострелять? Смеется Татьяна. «Кто?» — округляю глаза. «Я, что ли?» «Ну да. Я не умею, но с удовольствием сфотографирую вас за делом», — приподнимаю фотоаппарат. «Стас», — машет рукой, — «у нас проблема». «Что случилось?» Быстро подходит и сосредоточенно смотрит на тетю. «Оксаночка не умеет стрелять», — ухмыляется. «Надо научить». «Хотите попробовать?» — переводит взгляд на меня. «Не». Мотаю головой и добавляю шепотом. «Не хочу позориться. Я косая, и руки растут не оттуда». А он скептически осматривает мои плечи и ухмыляется. «Да вроде откуда надо. Не стесняйтесь, здесь все свои». «Я лучше поработаю», — показываю фотоаппарат и ему. «Вы как с нами в пинбол играть будете, если не умеете стрелять?» — не унимается Татьяна. А рядом раздаются первые приглушенные хлопки и металлическое бряканье. Сбитые банки летят на землю. Прошу прощения и бегом перемещаюсь к очереди в тир. Захожу сбоку, хочу сделать кадр, но меня резко дергают, влетаю в теплую грудь Стаса. «Нельзя стоять так близко», — жестко говорит начальник и утягивает меня дальше от стрельбища. «Самое близкое вот здесь», — проводит черту на земле. «Иначе вас могут зацепить». «Простите, не знала». Опускаю голову и прячу лицо под козырьком кепки. Чувствую себя глупо. Но откуда я могла знать? Я никогда не была на таких мероприятиях. Хоть не отходи от вас ни на шаг. Не стоит. Разглядываю его кроссовки. Идите, развлекайтесь, я буду внимательнее. Мямлю, а голос подрагивает. Черт. Еле слышно ругается Стас. Простите. Вдруг касается моего подбородка и заставляет поднять голову. Я не хотел обидеть. Слегка улыбается, а потом резко отдергивает руку и прячет ее в карман. «Просто на стрельбище опасно. Оружие, может, и не боевое, но серьезно травмировать и разбить технику вполне способно». В подтверждение за спиной раздается громкий удар о дерево. Инстинктивно оборачиваюсь, а стреляют из разных орудий. Длинное ружье, пистолет, арбалет, лук и даже рогатка. Последнее удивляет. «Вот это да. Уже и забываю, что там Стас говорил, хочу бежать и фотографировать». В груди аж пышет дикое желание. Столько разнообразных снимков за один день — это просто шикарно. Станислав Игоревич. Возвращаюсь к разговору, но думаю, по моей широкой улыбке и блеску в глазах он понимает, что у меня пятки горят. Я все поняла. Обещаю быть внимательнее. Я пойду? Такие кадры Паша с руками оторвет, а если я их не сделаю, оторвет голову. Паша? Удивленно спрашивает Стас. Шучу, но я сама хочу поснимать. Я пойду? Жестом отпускает, а я чуть не в припрыжку несусь за спины стрелков. Привлекаю их внимание и предлагаю сделать несколько постановочных кадров. А потом прошу не убить меня, потому что я хочу подойти поближе. Бегаю вокруг них час, получаю массу удовольствия и даже адреналина. Потом замечаю, что часть ребят, отстрелявшись, сдвинули столы и разложили настолки. Играют. Делаю кадры и в лагере. Как пролетает вторая половина дня, понятия не имею. Присаживаюсь передохнуть, еще светло. Дам отдых ногам и продолжу. Открываю глаза от порыва ветра. Сначала не понимаю, а потом пугаюсь. Вокруг темнота, над головой видны звезды. Недалеко трещит и играет языками огромный костер, а по лагерю туда-сюда шныряют ребята в налобных фонариках. Я укрыта теплым пледом, а под головой подушка. Смотрю на колени, а где фотоаппарат? Чувствую, как рождается паника. Вскакиваю и осматриваюсь. Костер неплохо освещает, но здесь ничего нет. На столе тоже. А вдруг кто-то забрал? Сердце начинает бешено стучать, всматриваясь в лица людей, сидящих поодаль, в поисках знакомых. «Отдохнули?» Рядом появляется Станислав. «Вы не видели мой фотоаппарат?» Резко поворачиваюсь с надеждой в глазах. Ловлю лукавый взгляд и вижу камеру у него на шее. Стас надел безрукавку, а в руках держит мою. «Холодно», — протягивает одежду. «Хотите горячего чая? Недавно сделал». «Да, спасибо». Прихожу в себя и успокаиваюсь. Поднимаю плед, отряхиваю и понимаю, что под ним теплее. Надеваю безрукавку, сверху плед на плечи накидываю и забираю фотоаппарат. Стас наливает чай в железную кружку. Грею руки, красота. А когда автобус последний уезжает, делаю глоток и наслаждаюсь тем, как горячий напиток скользит по горлу, согревая и придавая уюта. «Час назад уехал», — сообщает начальник. «Вот блин! Я не знал, надо ли вас будить. Вы так сладко спали, что я просто укрыл, чтобы не замерзли», — пожимает плечами. «Можете не волноваться, я отвезу вас домой. Но если торопитесь, отправлю кого-нибудь из ребят», — указывает в сторону костра, откуда доносятся голоса. «Я так долго расхваливала Оксаночке наши посиделки, а ты хочешь выставить ее отсюда?» Рядом появляется Татьяна и, широко улыбнувшись, тащит меня к костру. «Пойдемте греться». Следую за женщиной, изредка оборачиваясь на шефа. Он за нами не торопится. Усаживаюсь на корявое дерево и слушаю страшилки, которые рассказывают оставшиеся. 9 человек. Вот это я понимаю, узкий круг друзей. Знаю почти всех из присутствующих, а на работе не скажешь, что они так близки. Сидят все плотно, смеются, пьют чай. Вспоминаю, что у меня в руках фотоаппарат, и, поставив кружку на землю, делаю несколько кадров. Налобные фонарики дают много света, а тут еще и фары включаются. Жмурюсь от неожиданности. Из машины доносится танцевальная музыка, присматриваюсь и узнаю одного из ведущих — Олега. У него и в машине оборудование. Супер! Скидываю плед и стараюсь незаметно подкрадываться и фотографировать людей в этом ярком свете. Кадры получаются необычными. Ночь. Лишь слегка на заднем фоне виднеются почти черные деревья, а от огня на лицах красно-оранжевый отблеск. «Может, в шарады?» — предлагает Татьяна. Кто-то тут же дакает, но большинство некает. «Таня, ты гитару взяла?» — спрашивает женщина из бухгалтерии. Видела ее, когда заходила реквизиты на оплату передать. Лучшая подруга Татьяна. Они постоянно вместе и на работе, и на отдыхе. «Обижаешь, Петровна!» — смеется, хлопает себя по коленям и встает. Уже через минуту возвращается от стоянки, держа в руках массивный чехол. «Что я пропустил?» К нам присоединяется начальник и бросает взгляд на тетю. Что-то Стас испуганным выглядит. Может, дело в отблесках костра на его лице. «Да вот тут попросили», — показывает гитару Татьяна. «Не-не», — выставляет руку вперед. Все сразу обращают на него внимание. «Солнышко», — ласково говорит женщина. «Похоже, все в курсе, кто она». «Мы же не можем уехать без твоей игры», — округляю глаза. «Стас играет на гитаре?» Музыку в машине и фары выключают. Налобные фонарики гасят. Резко все пространство погружается в темноту и тишину, нарушаемую лишь треском поленьев в большом костре. Лица присутствующих озаряются красным. Все с замиранием смотрят на начальника. «Пусть Серега сыграет», — отнекивается шеф. «Я выпил», — отказывается мужчина. «Талант не пропьешь», — припирается Стас. Татьяна молча всучивает чехол племяннику и садится около меня. Начальник бурчит, но мастится напротив меня чуть сбоку и распаковывает гитару. На черной глянцевой поверхности вспыхивают переливы от языков пламени. Потрясающее зрелище. Перехватывает гитару, разминает пальцы и дергает пару струн, что-то подкручивает и осматривает собравшихся. Я же из-под тишка перенаправляю фотоаппарат и делаю фото. Выглядит неплохо, а после обработки будет просто огонь. Понимаю, сейчас мне нужен тот объектив, что купил Стас. «Какие пожелания?» Нехотя спрашивает начальник, а я шепчу Татьяне на ухо свою проблему. «Он прибьет нас, если узнает, что ты его сфотографировала, а я тебе помогла», — тихо посмеивается женщина. «Где лежит объектив?» «В рюкзаке, на заднем сиденье тундры. Сиди, не привлекая внимания, я скоро. «Давай тайгу», — предлагает Владимир, сценарист. «Не, лучше Цоя», — оживает Кирилл, тоже ведущий, работает в паре с Олегом. Они на съемке вместе были. «Точно», — соглашается замшефа. «Какую?» Уже только с этими двумя разговаривает начальник. «Звезду, конечно», — почти в голос отвечают, и все смеются. А я понятия не имею, о чем говорят. Не знаю песен для гитары. «Звезду так звезду». Начальник откашливается, ударяет пару раз по корпусу, отбивает такт, а потом создает ритм уже ногой. Музыка приятная и даже кажется знакомой. Вступление заканчивается, Стас громко вдыхает и начинает петь. Белый снег, серый лед на растрескавшейся земле, одеялом лоскутным на ней, город в дорожной петле. Теряю дар речи. Слух ласкает объемный, потрясающий, мелодичный, мягкий голос, ни намека на обычный властный тон. А над городом плывут облака, закрывая небесный свет, а над городом желтый дым, городу 2000 лет. Растворяюсь в звучании голоса шефа, прожитых под светом звезды по имени Солнце. К уху наклоняется Татьяна и шепчет, что не нашла объектив. Выругиваюсь про себя и боюсь пропустить хоть слово. И 2000 лет война. Война без особых причин. Война — дело молодых. Лекарство против морщин. Но фото хочу сделать больше, поэтому потихоньку встаю и пробираюсь к машине, чтобы не отвлекать начальника. На заднем плане слышу его и залипаю. Меняю стекло, карту, аккумулятор тоже ставлю свежий. Не хочу, чтобы в самый нужный момент техника сдохла. Бегу обратно, усаживаюсь на свое место. И упасть опаленным звездой по имени Солнце. У-у-у, гудят присутствующие и аплодируют. Я даже делаю фотографии. С новым объективом результат что надо. Улыбаюсь и прячусь под плед, чтобы шеф не заметил камеры. «А теперь давай свою любимую», — говорит тетя Стаса. Отбивает ритм и начинает играть. С первых нот узнаю песню и бурно радуюсь. «Я знаю эту песню», — тихо сообщаю Татьяне. «Это Гагарина, кукушка». Стас сбивается и смеется. Поднимаю на него глаза, понимаю, смеется надо мной. «Это группа Кино», — поясняет. «Виктор Цой». Поджимаю губы и хмурюсь. Гагарина под стол пешком ходила, когда эта композиция вышла. Улыбается Татьяна, а огонь высвечивает ее лицо красным. Смущаюсь еще больше, но беру себя в руки и борзею. Включаю на камере видео, ставлю на колени и нажимаю запись. Стас, перестав смеяться, играет. Погружаюсь в звуки, растворяюсь в его голосе, а потом не замечаю, как начинаю подпевать вместе со всеми. Шеф поет громко, а вот народ еле слышно. Получается звучание хора и солист. Волшебно. Смахиваю слезу. Что-то меня пробрало до дрожи. Мне самой очень нравится эта песня, и неважно, кто ее поет. Она восхитительна во всех смыслах. Сердце щемит, пульс скачет. Это лучший вечер в моей жизни. Песня заканчивается, выключаю запись и прячу камеру под плед. «Успела?» — спрашивает Татьяна. Обстоятельно киваю и улыбаюсь, продолжаю хлопать. «Скинь мне!» — дергает бровями, и мы вместе смеемся. Начальник распелся, и голос его стал звучать еще объемнее и шелковистее. Поет несколько песен мне неизвестных. «Какой-то город и все-таки сказочную тайгу». «Давай лирику сектора!» — смеется Сергей. «Я не буду ее играть!» — быстро отвечает Станислав. «Что за песня?» — шепотом спрашиваю Татьяна. «Ой, Оксаночка!» Ухмыляется женщина, а на фоне слышу, что уговоры настойчивее становятся. «Сейчас послушайте». «Так он отказался же». Женщина кривится и возвращается к чаю. «Да не мнись ты», — Сергей ударяет по плечу начальника. «Все свои остались. Никто и не узнает. Давно не пел про любовь». «Давай что-нибудь другое», — бурчит, а я ловлю его хмурый взгляд на себе. «Это я, что ли, мешаю?» «Ну да, я-то не из своих». Но он сам не разбудил, чтобы отправить меня с последней группой. Кто ему виноват? Если не хотел, чтобы я оставалась, надо было озаботиться вопросом, когда была такая возможность. «Лирика!» — громко и четко говорит Сергей, а остальные поддерживают аплодисментами, нарушая ночную тишину. «Лирика! Лирика!» требуют уже все. «Ладно!» — перекрикивает друзей. Разминает пальцы и неспешно начинает перебирать струны. Бросает взгляд на меня, прочищает горло и сбивается. Наступает тишина, никто и слова не говорит, все ждут. Начинает сначала, и приятная мелодия раздается в ночном лесу. Никогда не слышала эту песню. Очень мелодичная композиция. Прикрываю глаза и наслаждаюсь переливами аккордов. Через пару минут музыка плавно затихает, улыбаюсь. Это было очень красиво. «А теперь со словами, халявщик!» — смеется Татьяна. Возмущается начальник. «Мы все знаем, что ты поприпираешься и сдашься, поэтому пропустим эту часть и не будем нарушать сложившуюся идиллию». «Слушай тетю Таню!» — хмыкает Сергей. «Она плохого не посоветует!» «Ты вообще не должна такое слушать!» — не отступает Стас. «Чего это?» — смеется женщина. «Я не такая старая, как ты думаешь. Играй уже!» — машет на него рукой. Начальник бурчит, но берет гитару поудобнее, склоняется над ней и аккуратно перебирает струны, будто держит драгоценность и не хочет повредить. Минуту снова слышны только легкие звуки инструмента. Шумный вдох и... Сигарета мелькает во тьме. Ветер пепел в лицо швырнул мне. И обугленный фильтр на пальцах мне оставил ожог. Голос Станислава дрожит. Забавно, шеф не курит, а здесь такой текст. Уже интересно, о чем он. Превращаюсь в слух и ловлю каждое слово. Скрипнув сталью, открылась дверь. Ты идешь, ты моя теперь. Я приятную дрожь ощущаю с головы до ног. Ты со мной, забудь обо всем. Эта ночь нам покажется сном. Вздергиваю брови. Я правильно услышала текст? А голос начальника становится тверже. Я возьму тебя и прижму, как родную дочь. Будто на мой немой вопрос Стас поднимает голову и смотрит на меня. Ага. Ого. Нас окутает дым сигарет. Ты уйдешь, как настанет рассвет. И следы на постели напомнят про счастливую ночь. Красно-желтые отблески пляшут на его лице и гитаре, а мои щеки наливаются румянцем, как только слышу следующую строку. Эротичный лунный свет запретит сказать тебе «нет» и опустится плавно на пол все твое белье. Тянет последнюю букву и быстро прочищает горло, пряча взгляд где-то у себя в ногах. И не зря. Шум деревьев и ветер ночной стон заглушат твой и мой. Прикусываю губы. Из уст Стаса с его мягкой ноткой в голосе эти слова звучат слишком уж. И биение сердца, пылающего адским огнем, ты со мною забудь обо всем. Проигрыш. Засматриваюсь, как Станислав перебирает струны. Залипаю на его движение, нежные прикосновения к нитям, которые под умелыми пальцами издают будоражащие звуки, сливающиеся в единое целое. Твои бедра в сиянии луны так прекрасны и мне так нужны. И снова наши взгляды встречаются, а я с замиранием слушаю его голос. Плевать на смущение и, наверное, бордовые щеки. Холодно, а в свете костра у всех и так лица красными выглядят. Кровь тяжелым напором ударит прямо в сердце мне. Груди плавно качнутся в ночи. Слышишь, как мое сердце стучит? Два пылающих тела сольются в ночной тишине. Кажется, и не смогу сесть в его машину после этого. Ага. Это сочетание звуков доводит до исступления. Нас окутает дым сигарет, ты уйдешь, как настанет рассвет, и следы на постели напомнят про счастливую ночь. Еще не слышала песни сексуальнее. Громкий вдох... И я впиваюсь в глаза Стаса, оторваться не могу. Да и он не стремится отворачиваться. Ты со мною, забудь обо всем, и следы на постели напомнят про счастливую ночь. Главный переход и проигрыш, который заканчивает это безумие. Ну и как тебе? Еле слышно любопытствует Татьяна. Потрясающе. Выдыхаю. А почему так мало людей знают о том, что он поет? У него великолепный голос. «Вот и скажи ему об этом», — хмыкает. «Он у нас Фома неверующий». Ну и зря. Сжимаюсь под очередным цепким взглядом Стаса и сглатываю комок нервов. Пойду прогуляюсь. Ловлю на себе прищур Татьяны и спешно встаю. В мыслях только одно — бежать. И бежать подальше. Мне надо перевести дыхание. Безумие. Отхожу и вдруг слышу в тишине шелест листьев и треск мелких веточек. В испуге оборачиваюсь. За спиной стоит Стас. Различаю его светлый костюм. «Все хорошо?» — тихо спрашивает, пряча руки в карманы спортивных штанов. «Мне показалось, я смутил вас». «Ой, как смутил». Думаю и радуюсь, что здесь темно и моих щек не видно. «Нет». Слишком уж высоко говорю. «Все отлично. Просто размяться решила». «Это больше на побег, похоже», — хмыкает. «Не подумайте ничего такого, просто песни молодости», — оправдывается. «Обычно мало кто остается напоследок. Почти никто не знает о моем увлечении». «Я никому не расскажу», — выпаливаю. «Можете не переживать. Но у вас очень красивый голос». Решаю сделать комплимент. «Зря вы прячете талант». «Не преувеличивайте. Пойдемте к костру, а то замерзнете. Не хочу, чтобы наш фотограф простыла». «Угу». Иду на свет и думаю, что так хорошо все начиналось, и вот снова Станислав Игоревич испортил все своим диктаторским тоном и темой про здоровье. Постепенно все собираются, включают налобные фонарики и фары, складывают столы и посуду, уносят в машины. Шеф тоже принимается за уборку. Помогаю, чем могу. Тушим костер и, убедившись, что ничего не забыли, грузимся и едем домой. Снова оказываюсь в машине с начальником наедине. Только шум двигателя и дороги под колесами нарушают спокойствие. За окном пролетают тени деревьев, а в свете фар дорога отдает стальным. Я проигрываю в голове песни, услышанные сегодня, и поражаюсь тому, как мало знаю о начальнике. На работе Станислав Игоревич — дотошный, педантичный перфекционист, как сказал Костя, а с друзьями — душа компании. Никогда бы не подумала. Гул дороги и свежий воздух из приоткрытого окна. «Оксан!» — слышу приглушенный голос Стаса. «Мы приехали». Вроде раздается смешок. Понимаю, что я сплю, разлепляю веки и тру глаза. «Сколько времени?» В машине горит подсветка, мягко освещая салон. «Третий час», — отвечает, глянув на приборную панель. «Ого!» — выпрямляюсь. «Спасибо за чудесный вечер. Рад, что вам понравилось. Завтра выходной», — улыбается. «Нет», — тяну. «Я хотела фотографии отсмотреть, а ноутбук в офисе остался. Почти конючу, как маленькая». Стас наклоняется ко мне, обдавая древесно-цитрусовым ароматом, плотно смешанным с запахом костра, а я глаза округляю. Его рука скользит между сидений, через секунду он выравнивается, вытягивая сумку с ноутбуком. «Я позволил себе взять его с собой, потому что не знал, во сколько закончим и будете ли вы завтра работать». «Оу!» — прихожу в себя. «Я что, надеялась на поцелуй?» «Круто!» — улыбаюсь. «Спасибо!» «Правду про вас говорят». «Какую?» — бросает резкий взгляд. Вздрагиваю. «Что вы гениально планируете все». «Ничего себе!» — изгибает левую бровь и ухмыляется. «И кто такого высокого мнения обо мне?» «Мне по секрету поведали», — хмыкаю. «Не расскажу». «Как пожелаете». Забирает сумку с ноутом и выходит из машины. Отстегиваю ремень безопасности, хватаю рюкзак с заднего сиденья и не успеваю взяться за ручку. Дверь открывается, а начальник помогает слезть с высоты его грузовика. «Какие горячие руки», — думаю. «Мои по сравнению с его просто ледяные сосульки». Провожает до подъезда и отдает сумку. «Напишите, как домой зайдете. Спокойной ночи», — слегка улыбается. «Спокойной». Смотрю на него из-под лобья. «Ну вот что за человек? Только я решила, что он отличный мужик, компанейский, настоящий, а он...» «А он опять за старое. Мало ему было прошлой недели. Что со мной может случиться, пока я на третий этаж поднимусь?» «Хорошо. Решаю не спорить. Ухожу. Тяжелая железная дверь с щемящим скрипом закрывается за спиной, а я через ступеньку бегу наверх, захожу в квартиру и пишу шефу. Зашла». Пялюсь на экран в ожидании ответа. Сообщение отмечается прочитанным, а следом приходит «Отдыхайте. Жду в понедельник к 9:30 в столовой». «Ах!» Падаю на табурет в прихожей. Он не планирует отменять насильное трехразовое питание. Ну точно, рано я решила, что он человек. Дьявол. И не только потому, что дотошен к деталям.